На следующее утро после разговора с Чарльзом доктор Виллет поспешил к Варду, чтобы присутствовать при его разговоре с детективами. Он был уверен, что необходимо любой ценой уничтожить или подвергнуть строгому заключению Алана, и постарался убедить в этом мистера Варда. На этот раз они не поднялись в библиотеку, ибо все старались не заходить лишний раз на верхний этаж из-за странного сладковатого тошнотворного запаха, который никак не выветривался оттуда. Слуги приписывали это зловоние проклятию, которое навлек на дом портрет Карвана. В 10 часов утра детективы вошли в кабинет мистера Варда и доложили им о результатах расследования. К сожалению, они не смогли разыскать мулата, которого звали Браво Тони Гомо, и не выяснили, откуда приехал в Провиденс доктор Аллен. Им также не было известно, где Аллен находится в настоящее время. Однако им все же удалось собрать множество фактов, касающихся загадочного чужестранца, и они узнали, какое впечатление производил он в Потоксете на местных жителей. Он казался им очень странным, и, по общему мнению, борода его была либо крашеной, либо фальшивой. Кстати, в комнате, которую он занимал, детективы нашли брошенные им черные очки и искусственную бороду. У него был незабываемый голос. Это мог подтвердить мистер Вард, однажды говоривший с ним по телефону, гулкий и очень низкий бас, словно отдававшийся вокруг многократным эхом. Взгляд его, по свидетельству тех, кто с ним встречался, был тяжелым и злобным, и это было заметно даже сквозь темные очки. Некий торговец, получивший расписку от доктора Аллена, удивлялся его странноватому угловатому почерку, тем же почерком сделаны найденные в его комнате многочисленные записи. Рассказывая о случаях вампиризма, которые наблюдались в тех местах прошлым летом, люди считали, что эти преступления совершал именно Аллен. Детективы познакомились также с показаниями полицейских, посетивших коттедж Чарльза после нападения на грузовики. Они не увидели ничего странного в Алане, но утверждали, что он был главной фигурой, а Чарльз лишь выполнял его приказания. В доме царил полумрак, и они не смогли ясно различить его черты, но узнали бы его, если бы им довелось увидеть его еще раз. Его борода имела какой-то необычный вид, и им показалось, что на лбу над правым глазом у него небольшой шрам. Тщательный обыск в комнате Алана был безрезультатным. Нашли уже упомянутые очки, искусственную бороду и несколько карандашных заметок, написанных корявым угловатым почерком, идентичным, как понял Виллет с первого взгляда, тому, которым начертаны рукописи старого Карвана и заметки в записной книжке, которую доктор отыскал в исчезнувших загадочным образом страшных катакомбах. Сопоставив все эти факты, Виллет и Варт с ужасом посмотрели друг на друга. Почти одновременно им пришла в голову одна и та же безумная мысль. Фальшивая борода и черные очки, своеобразный почерк Карвана, старый портрет с небольшим шрамом на лбу над правым глазом, юноша с точно таким же шрамом там, в лечебнице, гулкий бас. Мистер Варт вспомнил, что во время последнего визита он слышал этот голос из уст своего сына, забывшего на время, что он якобы обречен изъясняться жалобным хриплым шепотом. Кто видел Чарльза и Алана вместе после визита полицейских в коттедж? Разве не после исчезновения Алана Чарльз забыл о своем страхе и переселился в Потоксет? Карван Аллен Вард, в какой противоестественный и чудовищный сплав слились две эпохи и два человека? А это проклятое сходство изображения старого колдуна с Чарльзом, как пристально портрет следил за ним глазами, не отрывая взгляда. И почему оба, и Аллен, и Чарльз, старались копировать почерк Карвана, даже когда были одни, и никто не следил за ними? И богохульные деяния этих людей, навеки исчезнувшее под землей подземелье, посещение которого состарило доктора на несколько лет, голодные чудовища в зловонных колодцах, формула, произнесения которой привело к неожиданному результату, послание, начертанное старыми саксонскими буквами, найденное Виллетом в кармане, бумаги и письма, и все эти разговоры о могилах, солях или золе и страшных открытиях. Что из этого всего следует? И тогда мистер Вард, сам не зная для чего, дал детективам некий предмет, попросив показать его тем торговцам, которые вблизи видели доктора Аллена. Этим предметом была фотография его несчастного сына, на которой он аккуратно нарисовал чернилами очки в толстой оправе и остроконечную бородку, по форме в точности похожую на ту, что была найдена в комнате Аллена. 2 часа провели они в напряженном ожидании, в гнетущей атмосфере старого дома, где медленно сгущался мрак, где пустая панель над камином, казалось, источала злобу и зловоние, наполняя ими комнату. Наконец, детективы вернулись. Разрисованная фотография была точным подобием доктора Аллена. Мистер Вард побледнел. Виллет вытер носовым платком внезапно вспотевший лоб. Аллен, Вард, Карван. Страшно было даже подумать об этом. Какой фантом вызвал юноша из черной бездны небытия? И что этот фантом сделал с ним? Кто такой этот Аллен, который намеревался убить Чарльза, ставшего, по его мнению, слишком строптивым? И почему Вард в постскриптуме к своему последнему письму написал, что тело Аллена должно быть растворено в кислоте? И почему в таинственном послании говорилось, что Карван должен быть уничтожен тем же способом? Как произошла подмена и когда наступила ее последняя стадия? В тот день, когда доктор получил от молодого Варда паническое письмо, тот все утро проявлял крайнюю нервозность, а потом его поведение совершенно изменилось. Он выскользнул из дома так, что его никто не заметил, и через некоторое время смело вошел в дом, пройдя мимо людей, которых наняли, чтобы его охранять. Очевидно, все произошло именно, когда он вышел из дома, но ведь он вскрикнул в ужасе, войдя в кабинет. Что он нашел там? Или вернее, что встретило его? А человек, который, не колеблясь, вошел в дом, откуда якобы ушел незамеченным, не был ли он тенью, явившейся из чуждого мира, ужасным фантомом, который набросился на дрожащее человеческое существо, не покидавшее своей комнаты? Разве лакей не рассказывал о необычном шуме, доносившемся из кабинета Чарльза? Виллет позвонил лакею и очень тихо задал ему несколько вопросов. Да, конечно, там случилось что-то нехорошее. Он слышал странные звуки. Крик, прерывистый вздох, хрип, будто кого-то душили. Потом грохот, треск и топот. И мистер Чарльз был не похож на себя, когда вышел из дома, не сказав ни слова. Лакей вздрогнул, произнося эти слова, и нахмурился, вздохнув тяжелый сладковатый запах, доносящийся из одного из открытых окон третьего этажа. Страх надолго поселился в доме, и лишь поглощенные своим делом детективы не сразу заметили это. Но ими также овладело беспокойство, ибо вся эта история была не очень-то им по вкусу. Доктор Виллет задумался, и мысли его были не из приятных. Время от времени, забывшись, он что-то бормотал себе под нос, мысленно восстанавливая цепь событий. Наконец, мистер Вард сделал знак, что беседа закончена, и все, кроме него и доктора, покинули комнату. Ярко светило солнце, но казалось, что мрак навеки поглотил дом, в котором витала тень старого Карвана. Виллет, обратившись к доктору, просил поручить ему дальнейшее расследование. Ему будет легче вынести некоторые неприятные моменты, с которым оно сопряжено. Как домашний врач, он требует определенной свободы действий, и прежде всего просит оставить его на некоторое время одного наверху, в библиотеке Чарльза. У Варда голова шла кругом. Предположения, одно страшнее другого, теснились в мозгу. Доктор, заперся в библиотеке, где раньше с панели над камином смотрел портрет Джозефа Карвана. Мистер Вард, стоявший за дверью, ибо не решался оставить Виллета одного в этом месте, услышал шум передвигаемой мебели и сухой треск. Очевидно, доктор открыл плотно прилегающую дверцу стенного шкафа. Послышался сдавленный крик, и открытая дверца быстро захлопнулась. Потом ключ повернулся в замке, и Виллет выбежал из библиотеки, бледный как смерть, с остановившимся взглядом, и потребовал, чтобы ему тотчас же принесли дрова для камина. «Печка слишком мала», — сказал он, — «от нее мало толку». Сгорает любопытство, но не решаясь расспрашивать доктора, Вард отдал приказание, и один из слуг принес охапку толстых сосновых поленьев. С опаской войдя в библиотеку, он положил дрова в камин. Тем временем Виллет отправился в расположенную рядом заброшенную лабораторию Чарльза и в закрытой корзине принес несколько предметов, которые тщательно скрыл от глаз Варда. Затем доктор снова заперся в библиотеке, и по густым клубам тяжелого дыма, которые, вылетая из трубы, опускались и заволакивали окна, Вард понял, что доктор разжег в камине жаркий огонь. Через некоторое время зашуршала бумага, потом раздался снова треск открываемой дверцы шкафа и звук падения чего-то тяжелого. За этим последовали удары, словно наносимые топором мясника. Дым, прибиваемый к низу ветром, стал черным и зловонным, и обитатели особняка Варда тщательно закрыли окна, чтобы не задохнуться. Казалось, прошла целая вечность, пока дым посветлел и почти рассеялся. А за дверью библиотеки стало слышно, как доктор что-то соскребает, моет и вытирает. И, наконец, захлопнув какую-то дверцу, на пороге библиотеки появился Виллет, измученный, бледный и печальный, держа в руках закрытую корзину. Он оставил окно библиотеки открытым, и в комнату вливался чистый здоровый воздух. Чувствовался слабый запах дезинфицирующего раствора. Панель находилась на своем прежнем месте, над камином, но в ней уже не чувствовалось ничего зловещего, словно она никогда не носила на себе изображение Джозефа Карвена. Надвигалась ночь, но темнота уже не была угрожающей. В ней была лишь легкая грусть. Доктор никому не сказал, чем занимался в библиотеке. Варду он шепнул: «Я не могу отвечать ни на какие вопросы. Скажу лишь, что есть разные виды магии. С помощью известной мне магии я очистил этот дом от зла. Его обитатели могут теперь спать спокойно».